Глава 71. Тени прошлого. По завершению штурма, когда стало очевидно, что в ближайшее время вторжение им не угрожает, Зорин занялся каналом связи с Косом. Перед боем он развеял своего двойника на Южном континенте, так что придется второй раз за цикл положиться на Дэймина. Не особо приятно, но решает многие проблемы. Он не ожидал особых проблем и в принципе не ошибся. Пространственные врата открылись без сучка, без задоринки. Вот только они открылись в усадьбе Тарматула, а не в джунглях, как договаривались. Дэймин встречал их в укрытом мощными щитами портальном зале, и по сторонам от него молча стоялись дюжину Тарматула. Зорян, шедший первым, остановился в изумлении, и в него тут же врезался шедший следом Зак. Хорошо, хоть не упали. Было бы совсем неловко. «Эй, ты чего? О!» Зак огляделся по сторонам. «Не ожидал такого пышного приема. Зорян, не поддержав шутку, сердито уставился на брата. «Дэймин, чем, черт возьми, ты вообще думал?» В защиту поморщившегося Дэймина у него и правда был виноватый вид. «Извини». Он успокаивающе поднял руки. «У меня не было особого выбора, понимаешь? Я не могу покинуть поместье Тарматула и не открывать же врата в доме без их согласия. Или так, или вообще никак». Зак и Зорин помолчали, усваивая озвученное. «А почему ты не можешь покинуть поместье?» — наконец спросил Зак. «Тебя удерживают силы или что?» «Все куда сложней», — с тяжелым вздохом сказал Дэймин. «Давайте пройдем куда-нибудь, где можно поговорить». И прежде чем парни успели ответить, в разговор вмешалась одна из Тарматула — Уланна, та самая, что встречала их в первый раз. «Я знаю подходящее место», — сказала она. «Семье нашего положения было бы стыдно не иметь комнаты для переговоров. Погодите минутку, я распоряжусь, чтобы все подготовили, и пойдем». Зорин задумчиво посмотрел на Уланну. Могло показаться, что она просто играет роль гостеприимной хозяйки, но подтекст был достаточно очевиден. Дело касается и Тарматула, и они хотят участвовать в обсуждении. Она прямо встретила его взгляд, подняла бровь, словно провоцируя возразить. Он не стал. «Хорошо», — просто сказал он. «Мы с Заком как раз успеем погасить врата». Зорин понятия не имел, что Дэймин отсказал Тарматула. Лишь бы тот не разболтал, что проход ведет на другой континент, так что врата следует деактивировать немедленно, пока хозяева сами не догадались. Занимаясь вместе с Заком вратами, он краем уха слышал, как Уланна говорит с другими Тарматула. Зорин все еще очень слабо понимал местное наречие и понял лишь, что она распорядилась подготовить еду и напитки. Ни то, ни другое его не интересовало, но вмешиваться было бы невежливо. Вскоре их провели в небольшую, но богато обставленную комнату. Всех пятерых — Уланну, Дэймина, Ариссу, Зака и Зорина. Несмотря на присутствие Уланны и Ариссы, говорил Дэймин. Выходило, что кто-то из его группы не удержал язык за зубами, и новость об их находке разнеслась по округе. Буквально через несколько часов каждая собака в косе хотела побеседовать с Дэймином и договориться о продаже сферы. Застигнутые врасплох наплывом покупателей и осознавая, что далеко не все из них спокойно примут отказ, группа Дэймина отступила в усадьбу Тарматула и заперлась там. «Они не рискуют связываться с Тарматула, так что здесь мы в безопасности», — заключил Дэймин. «Но стоит нам сделать шаг наружу, тут же набросятся десятки группировок. Они знают, что мы здесь, усадьба под плотным наблюдением, все происходящее здесь отслеживается, так что я просто не мог открыть врата в другом месте. Может, я просто туплю, но почему бы Тарматула просто не велеть им убраться? Разве вы не ведущая сила в регионе?» «Боюсь, это не так просто», — сказала Уланна. «В дело вовлечено слишком много влиятельных группировок, многие из которых не входят в нашу зону влияния. Да, они не рискуют связываться с нами, но верно и обратное. Ситуация очень щекотливая, нужно действовать осторожно. Но не сомневайтесь, придет время, и мы все это им еще припомним». «Существует еще одна проблема. Некоторые фракции в местном правительстве обсуждают вариант просто конфисковать сферу», — добавил Дэймин. «Тарматулу пришлось употребить все свое влияние, чтобы затормозить эту инициативу. Проклятие, я знал, что болтовня до добра не доводит, но чтобы вызвать такую алчность...» «Это переносное карманное измерение огромного размера», — напомнила Ариса. «К тому же внутри руины времен эры богов и, возможно, остатки богатств Авантемти. Там могут быть божественные артефакты, растения и животные, давно исчезнувшие в остальном мире, что угодно. Конечно, сфера пробуждает алчность. Хорошо, что у тебя есть семья Тарматула, которая прикроет, пока не найдем решения». «Да-да, я понял», — терпеливо ответил Дэймин. «Хорошо, что у меня есть ты, дорогая». «Вы еще не ходили на разведку в карманное измерение?» — поинтересовался Зак. «Мы пока даже не разобрались, как активировать сферу», — покачал головой Дэймон. «В отличие от Зорина, у нас нет командного маркера, так что приходится действовать по старинке». «В смысле?» «Приходится расшифровывать управляющее заклинание сферы», — пояснил Дэймон. «Сокровища такого уровня просто обязаны иметь способ управления без маркера, просто на всякий случай. Нужно только найти его. Увы, поиски могут затянуться». Дэймон со значением посмотрел на Зорина. Кажется, намек брата был понятен. Пусть самому Зорину и не нужен способ управления сферой без маркера, для Дэймона он жизненно необходим. Скорее всего, он прекрасно понимает, что Зорин не раскроет своих способностей вне петли, и выходит, что без управляющих заклинаний они не смогут даже забрать сферу оттуда, где она лежала все эти века. «И даже будь у нас способ управлять сферой, мы все равно пока не стали бы входить», — заметила Ариса. «Слишком высока вероятность, что там есть другие стражи, подобные той измененной богами Гидре. Потребуется месяц, чтобы подготовить подобающую экспедицию, а в текущих условиях это невозможно». «Да, именно», — тут же согласился Дэймон, поворачиваясь к Заку и Зориану. «А поскольку я застрял здесь, то даже нанять экспертов и расшифровать управляющий механизм не могу. Сказать по правде, здесь я почти бесполезен. Даже подумывал исчезнуть на несколько дней. Забрать сферу подальше от чужих глаз и навестить старых друзей, а обсудить варианты». «Ты опять?» — недовольно нахмурилась Ариса. Между Дэймоном и Арисой завязалась перепалка. Он не хотел объяснять свои планы, а она настаивала, что имеет право знать. Откровенно говоря, Зорин вполне понимал позицию Арисы и разделил ее раздражение уклончивостью Дэймона. С другой стороны, и брата было не в чем винить. Не мог же он взять и сказать. «Если хочешь вместе с нами вернуться в Сиорию, когда мы вновь откроем врата, просто скажи», — предложил Зак. Все в изумлении уставились на него. Ну, все, кроме Зорина. Тот закрыл лицо руками и старался дышать глубже. «Чёрт возьми, Зак! Что?» — возразил тот, возмущенно глядя на Зориана. «Какую бы отмазку вы с Дэймоном не придумали, это не прокатит. Они же не идиоты. И все равно догадаются». «Благодарю, мистер Новида», — сказала Уланна. «Рада, что хоть кто-то здесь не сомневается в наших умственных способностях». Зак поднял оба больших пальца и солнечно улыбнулся. «Хочешь сказать, ваш проход отсюда открывается в Вальдемар?» — недоверчиво уточнила Ариса. «Мы делаем реально крутые вещи», — беспечно пожал плечами Зак. Оказалось, что ни Уланна, ни Ариса не разбираются в тонкостях работы с вратами. Неудивительно, ведь очень немногие владели этим заклятием, но Зорян редко об этом задумывался. Кратко объяснив принцип действия, он удостоился странного взгляда от Арисы. «Что?» — спросил Зорян, чувствуя себя не очень уютно. «Этот твой метод, снимающий ограничения по расстоянию, требует другого мага на той стороне?» Зорян молча кивнул. «Тогда как ты открываешь врата Вальдемар? Третий брат Казинский тоже владеет заклинанием?» «Кто? Фартов? Я вас умоляю», — фыркнул Зориан. «Будет большая удача, если его не выкинут из Академии за неуспеваемость». «Зориан!» — возмутился Дэймон. Злословия в адрес семьи он не терпел. «Нет, мы воспользуемся симулякрумом, которого я оставил в Сиории», — проигнорировал его Зориан. «Поскольку я владею заклинанием, очевидно, что и мой симулякрум им владеет». «О, ты умеешь и создавать симулякрумов?» — светски спросила Уланна, ничем не проявив удивления. Следовало признать, она действительно здорово внушила чувство спокойной уверенности. Ариса пыталась ей подражать, но без особого успеха. Было видно, что подобные откровения выбили ее из колеи. «Мы делаем реально крутые вещи», — ответил Зориан. Была мысль полностью повторить за напарником, с поднятыми большими пальцами и дерзкой улыбкой, но Зорин отбросил ее. Надо быть Заком, чтобы делать подобное и не выглядеть полным дебилом. В итоге они пришли к соглашению. Дэймон вернется в Сиорию с Заком и Зорином и заберет с собой сферу Императора. Зорин оставит в усадьбе Тарматула симулякрума, чтобы вернуться через врата ровно 4 дня спустя. Зорин думал, что уж теперь-то все, но его надежды были безжалостно растоптаны. Дэймон заявил, что должен сообщить группе о своей отлучке. Зорину на миг захотелось драматически упрекнуть безучастные небеса. Он-то думал, визит в Кост не займет много времени, просто оставить симулякрум и доспросить Дэймона, не узнал ли тот чего о сфере. Судьба порой бывает жестока. Когда все трое наконец прошли сквозь врата, Зорин вздохнул с облегчением. И Тараматула, и команда Дэймона были на взводе, общение с ними изматывало. Ему было несколько совестно перед симулякрумом, застрявшим в их компании на несколько дней. Ну да ладно. Зато поговорить с Кирмой и Таруном, оба были довольно интересны. Возможно, хотя бы с кем-то одним удастся договориться. В любом случае, он вернулся и мог заняться другими делами. Усилия Ксвима в переговорах с многочисленными экспертами принесли первые результаты. Судомир был тщательно допрошен, и следователи, работавшие над стабилизирующей рамой и басанских врат, наконец приблизились к пониманию, а посвященные молчащих врат намекали, что хотят послать группу в КОС и добыть ключ от местных врат. Увы, из-за ситуации вокруг Дэймена и сферы последнее было едва ли возможно. Его симулякрум не мог покинуть усадьбу, чтобы за ним не увязались сотни соглядатаев. Жалко. Как бы пригодился независимый от Дэймена маршрут в КОС. В следующих циклах надо будет сосредоточиться на этом вопросе. На время, пока они в Сиории, Дэймен согласился передать сферу им с Заком. Имея маркер, они смогут выяснить куда больше. К тому же брат не был уверен, что сумеет уберечь реликвию. Слухи расходятся с невероятной скоростью, и пусть его отлучки в Сиории никто посторонний знать не должен, он не был полностью уверен и предпочитал не держать сферу у себя. Зорин ожидал, что разбираться со сферой придется ему. Зак не владел духовным восприятием в достаточной мере, чтобы управлять своим маркером. Он ошибался. Как выяснилось, Заку и не требовался осознанный контроль маркера. Повозившись со сферой часок, напарник сумел инстинктивно подключиться к сфере. Причем час заняла только первая попытка. В дальнейшем ему хватало просто коснуться сферы, чтобы восстановить контакт. Заку даже не требовалось концентрироваться. Хватало прикосновений и мимолетной мысли. Зорин даже слегка расстроился. Его сфера так не слушалась, сколько бы он ни занимался с ней. Он прошел адские тренировки, оттачивая духовное восприятие, мучительно долго изучал свой маркер и в итоге добился куда меньшего. В такие моменты особенно остро ощущалось, насколько его маркер уступает маркеру Зака. И уже на следующий день по прибытию в Сиорию Дэймен снова удивил его. Брат хотел поговорить с Кириэлли и Фартовым. А вот это уже сложно. Они оба знают, что Дэймена не должно быть в Сиории, ведь родители отправились в КОС встретиться с ним, и как он собирается объяснить это? Но Дэймен настаивал, и Зорин не стал спорить. Пожалуй, ничего страшного. Да если он упрется, брат наверняка поступит по-своему, просто не известив его. Что забавно, Дэймен хотел встретиться с Кириэлли и Фартовым наедине. Зорин практически не сомневался, что разговор пойдет о нем. Ха! Фартов ничего о нем не знал. А малолетняя сплетница все равно не утерпит и перескажет ему, о чем они там секретничали. Но об этом Зорин умолчал, просто пожелав брату удачи. На следующий день Дэймен вернулся к нему, смущенным и расстроенным. «Они даже не захотели со мной говорить», — пожаловался брат. Зорину аж стало его немного жалко. «Ну что ты, наверняка не все так плохо», — утешил его Зориан. «Не знаю насчет Фартова, но уверен, Кириэлли бы тебя не послала. И Майя сказала, ты провел с ней целый час». «Да, но это все, чего я добился», — посетовал Дэймен. «Весь этот час она только стеснялась и ёрзала. Практически не говорила, только если задавала вопрос. Не уверен, но кажется, она меня опасалась. Это так...» Дэймен взмахнул руками, словно пытаясь жестами передать нечто невыразимое словами. «Грустно?» — предположил Зориан. «Да, пусть будет грустно», — сказал Дэймен. «И тревожно, и прискорбно, и еще много подобных слов. Особенно если учесть, как вышло с Фартовым. Знаешь, что случилось, когда я постучался к нему?» «Вообще-то нет», — отозвался Зориан. На самом деле он знал подробности разговора между Дэймоном и Кириэлли. Сестра сама ему рассказала тем же вечером, но что случилось между Дэймоном и Фартовым, он понятия не имел. Очевидно, ничего хорошего, но он был не прочь услышать все в деталях. Что он сделал? «Он с самого начала держался очень враждебно», — сказал Дэймон. «Даже не пустил внутрь, потом накричал и захлопнул дверь, и больше не открывал». «Ха, интересно». Дэймен вопросительно смотрел на Зорина, ожидая объяснения, но тот молчал. В раздражении брат запустил обе руки в волосы и сжал кулаки, словно желая вырвать пряди. «Будешь так делать, облысеешь раньше времени», — небрежно заметил Зориан. Дэймен сердито посмотрел на него, но руки убрал. «Не понимаю», — громко возмутился он. «Я что, такой ужасный старший брат? Я знал, что ты меня недолюбливаешь, но чтобы Фартов, и даже малышка Кириэлли, за что?» «Что я такого сделал?» Зориан цыкнул языком и задумался. С одной стороны, на его взгляд, Дэймен получил именно то, что заслужил. С другой, сам факт того, что Дэймен так расстроен, указывает, что мысленный образ брата в голове Зориана слегка неверен. В итоге он решил быть со старшим братом помягче, для разнообразия. «В отношении Кириэлли все просто, дорогой братец. Но для нее ты практически незнакомец. Когда она достаточно подросла, чтобы общаться, ты уже практически не появлялся дома. Когда ты последний раз говорил с ней? Не считая вчерашнего дня, разумеется». Промямлил Дэймен. «Даже не можешь вспомнить», — констатировал Зорин, покачав головой. «Так вот, она знает тебя только по рассказам. по большей части рассказам матери. И моим. В конце концов, я из тех, с кем она общалась больше всего. «Ох, да помогут мне небеса!» Простонал Дэймон. «Что конкретно ты ей про меня рассказал?» «Правду», — пожал плечами Зориан. «В смысле, твою правду?» — обвиняющий уточнил Дэймон. «Разумеется». Невозмутимо согласился Зориан. «Но не волнуйся. О твоих худших выходках я промолчал. Сказать по правде, я никогда не любил говорить о тебе. В том числе и с Кириэлли. К тому же мать всегда становилась на твою сторону, так что будь дело только в рассказах, у Кири было бы двойственное отношение к тебе. Но суть в том, что ей нужна помощь, и она знает, что не получит ее от тебя. Возможно, ей помогу я, и она не хочет терять этот шанс, сближаясь с тобой. Она знает, что я терпеть тебя не могу». «Что значит, ей нужна помощь?» — нахмурился Дэймон. «И почему ты думаешь, что она не получит ее от меня?» «Потому что для этого потребуется выступить против матери», — ответил Зориан.